Глава 48. Эшфорд. Мы с Хазом возвращаемся в Денби, проведя 2 дня за стрельбой по тарелочкам в замке его кузена Джуни в шотландском Инвернессе. Я небольшой поклонник стрельбы по тарелочкам, а у Джуни еще и совершенно ужасный прицел. Но Хас настаивал и целый день не давал мне покоя, пока я в изнеможении не согласился. Во всяком случае, семья Джуни владеет превосходной винокурней в крепостных стенах замка, так что, по крайней мере, моя левая рука и печень целых 48 часов были заняты 2-солодовым виски, выдержанным в бочках из-под Мадеры. Сегодня мой день рождения, и впервые за 32 года не планируется роскошных празднований в Денби. Моя мать всегда организовывала очень пышные празднества, и не столько ради меня, сколько ради того, чтобы отдраить Денби до блеска и пригласить весь высший свет, устроить ужин с 11 переменами блюд и симфоническим оркестром, который собрал бы весь Альберт Холл. Ощущение странное, и не знаю, нравится оно мне или нет. Даже плохие привычки все равно привычки. Заехав в ворота Денби, Хас ведет машину по подъездной дорожке. И я замечаю длинную вереницу Роллс-Ройсов и Бентли, припаркованных у входа. Нет, не могла же мама специально вернуться из Бата. Выхожу из машины и быстро прохожу через весь Денби-холл, не заметив при этом в залах ни следа праздника. Даже наоборот, замок будто совсем опустел. «С возвращением, ваша светлость!» «Ланс, чьи это машины? Во что превратился Денби-холл? В чертову парковку?» «Это машины гостей, приехавших отпраздновать ваш день рождения. И как раз позвольте принести мои самые искренние поздравления». «Отпраздновать? Я думал, что мама в Бате». Но Ланс не собирается ничего мне подробно объяснять. «Позвольте проводить вас в парк». Мы выходим с западного крыла особняка в парк, и я с трудом могу поверить своим глазам. Леди Джемма взяла на себя смелость организовать небольшой праздник. И хотя солнце давно зашло, в парке светло как днем, сияет множеством огней от каруселей. Да, парк Денби-холла усыпан аттракционами. Есть и карусель с лошадками, и колесо обозрения, и зеркальный лабиринт, цепочная карусель в виде зонтика, тир, молоток со звонком, с ударом на силу, автомат с боксерской грушей, где надо выбить очки, лотки с конфетами, тележки с попкорном и хот-догами, стойки с блинами и сладкой ватой. И гости в своих лучших нарядах стоят в очереди на карусели или за берлинскими пончиками, жаренными в масле, лопающимися от крема, как лорд Невилл, который держит по такому пончику в каждой руке, нисколько не беспокоясь о своих коронарных артериях. «С днем рождения, Эшфорд!» «Дельфина не оставила распоряжений на сегодняшний вечер, но так как гости должны были приехать, мне надо было что-то придумать». Джемма стоит у лестницы в самом блестящем платье, которое смогла найти на рынке в Порто-Белло, с волосами цвета фуксии, развивающимися на ветру и широкой улыбкой. «Это так круто!» — восклицает оказавшийся рядом Харинг. «Ты не говорила, что он тоже будет?» рычит Локсли, вынырнувшая рядом с Джеммой. «Харинг был ключевой частью плана», — объясняет Джемма. «Локсли, Твой мозгоправ не объяснял тебе, что мы все должны жить дружно на этой земле, и что тебе придется с этим смириться», — подкалывает ее Хас. «Ты о каком из моих мозгоправов говоришь?» — откликается она. «Парк аттракционов, а, Джемма?» — изумленно спрашиваю я, прерывая перепалку между Хазом и Сесиль. «Тебя в детстве туда никогда не водили?» «Поэтому ты принесла парк аттракционов в Денби». «Именно», — удовлетворенно кивает Джемма. «И ты хочешь сказать, что придумала это в последнюю минуту?» «Не в минуту, но в последние 5 дней». «Я польщен. Ты так старалась ради меня». «Да, но мне, конечно, помогали мои родители и Сесиль, и Ланс, и Дельфина». «Моя мама? Она бы такое точно не одобрила». «Да, если бы она не уехала в Бат, я бы не смогла все это устроить», — с довольным видом поясняет она. Я снова изумленно оглядываюсь. «Так чего же мы ждем? Пора на карусель?» «Или на колесо», — предлагает она. «Ты иди, занимай очередь, а я пойду за попкорном». Я никогда не видел Денби Холл с этого ракурса. Я рассматриваю поместье, когда кресло поднимается до самой верхней точки колеса. «Тебе повезло родиться среди тех, чей уровень жизни выше обычных людей. Ты живешь в замке с большим парком, который принадлежит только тебе. Тебя окружает роскошь и произведения искусств», — перечисляет она. «Джемма, а у тебя есть семья, которая тебя любит. А я даже в самых радужных мечтах не смог бы представить, как мои родители спустя 30 лет брака катаются на карусели с лошадками и держатся за руки. А еще мой папа выиграл медвежонка маме в тире». «И даже выигрывают медвежонка», — добавляю я. «Ну, что скажешь? Этот день рождения тебе нравится?» «Но у меня никогда не было такого праздника. И да, согласен с тем, что сказал Харинг. Это круто». «Я должна тебя поблагодарить», — говорит она негромко. «За что же? Ты все сама сделала». «За своих родителей. Я знаю, что это ты их сюда пригласил». «Я же им четко сказал, что это секрет». «Они не должны были тебе рассказывать». «У папы была высокая температура после того, как он ездил искать Вестфалию. У него вырвалось». «Я не мог допустить, чтобы твои родители остались без крыши над головой. В конце концов, ты своим наследством спасла Денби Холл. Впервые признаю я вслух перед ней». «Ты согласился жениться на мне. Если бы не твоя голубая кровь, я бы и фунта из наследства не увидела. И до сих пор бы гримировала актеров из мюзикла во второсортном театре». «Мир», — предлагаю я, поднимая свой стакан с попкорном. «Мир», — она повторяет жест, как тост за наше перемирие. «За все это я, как минимум, тоже должен выиграть тебе медвежонка».